Наконец, Цветаева получила из советского посольства известие о том, что виза готова. В ее душе страх боролся с радостью, друзья уже не пытались ее удерживать. Выгребая все до донышка из шкафов, занимая деньги у немногих еще остававшихся здесь почитателей ее таланта, она собрала небольшую сумму, требовавшуюся на путешествие. В начале июня 1939 года Марк Слоним пригласил Марину с Муром к себе на прощальный ужин. «После ужина мы начали вспоминать Прагу, наши прогулки. И как однажды, засидевшись у меня до полуночи, она опоздала на поезд, я повез ее в деревню в Шеноры на таксомоторе по заснеженным зимним дорогам, и она вполголоса читала свои ранние стихи», — вспоминал Слоним в 1971 году. Она задумалась и сказала, что это было на другой планете. Мур слушал со скучающим видом и этот разговор, и последовавшее затем чтение Марины Ивановны ее последней вещи «Автобус». Я пришел в восторг от словесного блеска этой поэмы и ее чисто цветаевского юмора, и не мог прийти в себя от удивления, что в эти мучительные месяцы у нее хватило силы и чувства комического, чтобы описать, как препоном не прирез, автобус скакал как бес. Марина Ивановна на мой вопрос ответила, что ей сейчас хочется написать как можно больше, ведь неизвестно, что ждет ее в Москве, и разрешат ли печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил: «Что вы, мама, вы всегда не верите, все будет отлично!» Марина Ивановна, не обращая внимания на сына, повторила свою давнишнюю фразу: «Писателю тем лучше, где ему меньше всего мешают писать, то есть дышать». Марина Ивановна долго говорила о судьбе рукописи, которую она хотела оставить помимо уже отосланных в Амстердам: «Лебединый стан», «Перекоп», вторую часть повести о Сонечке и еще кое-что она собиралась отправить Елизавете Эдуардовне Малер, профессору русской литературы в Базеле, и спросила, можно ли оставить один пакет для меня у Тукалевских, ее соседей по отелю. Все эти рукописи хранятся в архивном отделе Базельской университетской библиотеки. Малер скончался в Базеле в 70-м году, 88 лет от роду. Из-за моего отъезда из Парижа пакет с материалами я получил от Тамары Тукалевской, ныне покойной, уже после войны. Среди них была «История одного посвящения», поэма памяти Волошина и черновые тетради с вариантами и первоначальным текстом статьи о Маяковском и Пастернаке, напечатанной в Новом Граде, 1933, и другими набросками и письмами. Примечание Слонима. Мы засиделись допоздна. Услыхав 12 ударов на соседней колокольне, Марина Ивановна поднялась и сказала с грустной улыбкой: «Вот и полночь, но автомобиля не надо. Тут не в Шеноры, до Пастера дойдем пешком». Мур торопил ее, она медлила. На площадке перед моей квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел, как Марина Ивановна с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся, и лица их уплыли вниз. Навсегда. Слоним о Марине Цветаевой цитируется по книге Марины Цветаевой «Воспоминания современников. Годы эмиграции. Москва. Аграф. 2002. Страница 144-145. Примечание переводчика. День ото дня в убогом жилище Марины росла нищета. 13 мая 1939 года она записала, вклинив эту бытовую запись, в дневник между стихами о Чехии. 13 мая 1939 года, суббота, дела, дрянь, 80 сантимов, два яйца, одна котлета, горстка риса и Мурин аппетит. По радио: «Приходите, приходите, покупайте, покупайте». И поганые, ненавистные люксовые чернила, синева южных морей, не выносящие никакой бумаги, кроме пергаментной, и на которые я обречена. Цитируется по книге Анны Саакян с Марины Цветаевой «Жизнь и творчество». Москва, Элис Лак, 99 год, страница 672. Примечание переводчика. Сможет ли она продержаться до конца в этой давшей ей приют стране, где на самом деле жизнь оказалась сложенной лишь из сплошных трудностей, пустяков и непомерных расходов? Дата отъезда из Парижа была назначена задолго до него, 12 июня 1939 года. Согласно намеченному плану, Марина с Муром должны были доехать в поезде от Парижа до Гавра, а там, пересев на советское судно, двинуться к Польше, из одного из портов которой уже снова железной дорогой они направятся прямо в Москву.